Мне казалось, что слова этого романса относятся к нашему парку. Он слышал много признаний, видел бледные лица влюбленных, слезы расставания. «Когда твой сон тревожит звук печальный», — пела Скаченский, опираясь на рояль, а тетя Маруся, быстро поправляя волосы, аккомпанировала ему. «Или в непогоду слышен буревой, знай, это я рыдаю безутешно». После бала на даче у дяди Коли устраивался ужин. Свечи в круглых абажурах трещали от сгоравших ночных мотыльков. Нам, гимназистам, наравне со взрослыми наливали вина. Мы начинали храбриться. Однажды, выпив вина, мы решили, что каждый из нас поодиночке обежит ночью парк. Чтобы не было обмана, каждый должен был положить что-нибудь на скамейку в Соловьином овраге. Утром дядя Коля обещал проверить, честно ли мы выполним это условие. Первым бежал брат тети Маруси, студент медико-хирургической академии Павел Теннов. Все его звали Павлей. Он был долговяз, курнос, носил курчавую бородку и смахивал на Чехова. Павля отличался доверчивостью и добротой, поэтому с ним всегда разыгрывали разные штуки. Павля должен был оставить на скамейке в Соловьином овраге пустую бутылку от вина. После Павли была моя очередь. Я помчался в глубину аллеи. Росистые ветки колотили меня по лицу. Мне чудилось, что кто-то догоняет меня скачками. Я остановился и прислушался. Кто-то крался в кустах. Я помчался дальше и выбежал на поляну. В глубине ее всходила луна. Впереди был Соловьиный овраг. Непроглядная темнота лежала там, и я с размаху бросился в нее, как в черную воду. Блеснула река. За рекой заунывно кричала выпь. Около скамейки я остановился. Пахло липовым цветом. Вся ночь до звезд была наполнена этим запахом. Было тихо, и не верилось, что недалеко отсюда, на ярко освещенной веранде, шумят веселые гости. Мы заранее сговорились разыграть Павлю. Я схватил бутылку, оставленную Павлей на скамейке, и швырнул ее в реку. Бутылка перевернулась и блеснула под луной. Лунные круги разошлись к берегам. Я побежал дальше, над обрывом. Оттуда сильно тянуло сыростью и дягилем. Задыхаясь, я выбежал на большую липовую аллею. Впереди заблестели огни. «Костик!» — услышал я встревоженный голос тети Маруси. «Ты?» «Да», — ответил я, подбегая. «Какие глупости приходят вам всем в голову?» — сказала тетя Маруся. Она стояла в аллее и куталась в легкий шерстяной платок. «Мама очень волнуется. Кто это выдумал? Глеб, наверное?» «Нет, не Глеб», — соврал я. «Это мы вместе». Тетя Маруся угадала. Ночной бег по парку придумал воспитанник дяди Коли, гимназист Брянской гимназии Глеб Афанасьев, вихрастый мальчик, неистощимый на выдумки. В его серых глазах постоянно поблескивали лукавые огоньки. Не проходило дня, чтобы Глеб чего-нибудь не придумал. Поэтому, что бы ни случилось, во всем обвиняли Глеба. Наутро дядя Коля проверил вещи на скамейке. Там мне оказалось бутылки, оставленные Павлей. Все начали издеваться над Павлей и говорить, что он струсил, не добежал до оврага, вернулся, а бутылку выбросил по дороге. Но Павля сразу догадался, в чем дело, и пригрозил. «Ну, погоди, Глеб, ты у меня поплачешь». Глеб промолчал, но меня не выдал. В тот же день Павля поймал Глеба в купальне, несколько раз окунул с головой, потом связал в тугой узел глебовские брюки и намочил их в воде. Глеб долго развязывал брюки зубами. В жеванных брюках Глеб выглядел жалко. Это было обидно, потому что на даче в Ревнах жили с матерью две сестры-гимназистки Карелины из Орла. Старшая сестра Люба все время читала, прячась в глухих углах парка. Щеки у нее горели, светлые волосы всегда были растрепаны. Около скамеек, где она сидела, мы постоянно находили черные ленты, которые Люба теряла из своих кос. Младшая сестра Саша, капризная и насмешливая, нравилась Глебу. Сейчас ему немыслимо было появиться перед ней в измятых брюках. Я чувствовал себя виноватым перед Глебом и упросил маму разгладить глебовские брюки. В разглаженных брюках Глеб тотчас приобрел прежний легкомысленный вид. Не было ничего особенного в ночной беготне по парку, но я долго помнил об этом. Я вспоминал волны липового цвета, хлынувшие в лицо, крик выпи, всю эту ночь, роящуюся звездами и полную отзвуков веселья.